Глава 21. Всем в лес идти? Анастасия, вот еще одна проблема. Читатели некоторые хотят жить, как ты в тайге живешь. Одни к тебе попасть стремятся и просят дорогу указать. Другие поселения в тайге организовывать хотят. И как это сделать, свои предложения пишут в Московский центр. Вообще, я прочитал, в мире есть уже поселения такие, когда люди из городов оставляют свои дома и селятся общиной на природе. В Индии такие поселения есть, в Америке, у нас в России тоже, в Красноярском крае, например. И спрашивают люди у тебя, как лучше им осуществить свои задумки. Зачем же уходить в другое место жить? Ну, как это зачем? Уходят люди из грязных городов, где воздух плохой, шум разный, суета. Переселяются на чистые, экологически чистые места, чтобы самим стать чище. А там, где грязно стало, кто должен убирать? Другие? Не знаю кто. Но разве плохо, когда желание у человека появилось жить в чистом месте на природе? Желание хорошее. Вопрос в другом. Когда вокруг себя творящий грязь на место чистое приходит, он грязь с собой привносит. Там, где сорил, сначала убери. Тем самым смоешь ты свои грехи. Значит, с уборки нужно все начать? И как, по-твоему, происходить все будет? Всему началом осознание служит. Стремление мысли, словно ручеек, дорогу оптимальную находит. В России все сегодня так и происходит. Ты посмотри внимательно, Владимир. Не зря, не просто так и не случайно заводы с трубами чадящими сегодня стали неудел. Все меньше средств на армию находится в стране. Но главное, героями не стали почитать вы тех, кого вандалами назвать не грех, кто землю загрязнял деянием своим. В леса не нужно уходить. Пришедшего пространство леса настороженно примет и долго будет изучать намерения его, привычки, образ жизни. Ведь там, где жил ты, где сейчас живешь, лес раньше тоже был. Создателем взращенный, оазис рая, благотворный, во что сегодня превратили? Ушедший в лес незначимее, а наоборот, тех дачников, что на земле пустынной, неухоженной, сады взрастили собственной рукой. Их знает, любит каждая травинка их участка. Отдать старается тепло вселенское и истинные чувства в тех, кто сам возвел оазис рая, своей души благое воплощая средь суеты и мрака омертвления. А что ж тогда случится с городами? Кто будет их в нормальном поддерживать состоянии? Ведь в городах все будет рушиться, гнить, разлагаться. Недопустимый резкий переход от одного к другому. Спокойное движение необходимо. Оно сейчас и происходит. Оно прекрасно. В будущем еще прекрасней будет. Ну, Анастасия, ты в своем репертуаре. По-прежнему все дачники для тебя кумиры. Вот только о духовном они почти не говорят, как множество объединений разных общин духовных. К чему слова? Воистину святые их дела. Еще вот письма. Один так целых 5 уже прислал. Он утверждает, слышит голос, и рамка говорит ему, что ты его зовешь в тайгу. И он к тебе стремится. Мне в письмах угрожает. В Московский центр к Солнцеву приходит. Он говорит, что мы тебя от всех скрываем и требует, чтобы ему поездку к тебе в тайгу организовали. Он не один такой. Что ты ответишь им? Ты знаешь, думаешь, что влюблены они в тебя. Считают, что они вместе с тобой дела благие должны делать и вместе жить с тобой в тайге. Отвечу всем, кто искренен. Спасибо за любовь. Но не звала в тайгу я никого. Что делать будете вы здесь? Что привнесете? Если благие намерения ваши, пусть воплотятся там они, где вы живете. Любовь осветит пусть живущих рядом с вами.